Эпилог. Я вижу Виктора сразу. Высокий, красивый, с густой щетиной. Он слегка оборачивается, когда скрипят ворота. Мы встречаемся взглядами. Его движения осторожные, но уверенные, как всегда. Взгляд только страшный. Темный, грустный, потухший. Черные растрепанные волосы, развивающиеся на ветру. Длинное пальто, рубашка, как всегда, сверху расстёгнута. Еще можно спастись, убежать, уехать отсюда, вот только я не хочу. Не могу, не поговорив с ним один на один. Слова застревают в горле, подхожу к нему. А после я останавливаюсь напротив и просто смотрю на него. Виктор тоже смотрит. Я вижу отпечаток боли на его лице, недавних страданий, бледность кожи после операции. Он стоит, опираясь на трость. Поднимаю руку и осторожно кладу ладонь ему на грудь. Направо, туда, где его сердце. Хочу послушать, понять, удостовериться, что он и правда жив. Виктор не шевелится. Стоит и смотрит на меня, впервые спокойно хлопает своими длинными ресницами. Мой красивый раненый зверь, все такой же опасный. Под пальцами улавливаю, как искрит жизнь. Его сердце справа, оно и правда бьется. Стучит. Стучит. Боже, как я не поняла этого сразу. У Виктора сердце с другой стороны, потому я всегда считала его каменным, так как не слышала биения слева. Я думала, у тебя нет сердца, его никогда не было слышно. Но есть все же. Просто далеко от нормы. Во мне ничего нет от нормы, девочка. Я думала, ты умер, Виктор. Думала, тебя больше нет. Это было бы прекрасным исходом. Мотаю головой, быстро вытирая слезы. Я рада видеть его живым. Нет, хорошо, что ты есть, что ты жив. Ты правда рада? «Да». Сматривается в меня, кажется, мы оба от такой откровенности чувствуем себя не так. Неловко, что ли? «Тасс сказал, у тебя билеты». «Да, вот они». Показываю смятые бумажки. Ловлю во взгляде Беркутова боль. Чисто неприкрытую, еще ничем, кажется. Он сегодня забыл надеть свой панцирь. «Лиза, уезжай, не смотри на меня такого». «Какого?» «Слабого и больного». Отворачивается, но я за руку его беру. «Ты спас меня, спасибо». «Не за что». «Почему ты забрал мою боль? Снова?» «Потому что я не выношу, когда тебе больно. Одно дело — мучить тебя самому, а другое — видеть, как это пытаются сделать другие. Почему ты вернулась? Я отпустил тебя. Ты свободна. Можешь уезжать и ненавидеть меня на расстоянии. Но что ты смотришь Рокотова? Уезжай!» «Да, ты прав, но прежде я хочу сказать тебе кое-что, Виктор. Сердце ускоряет ритм, не знаю как, не знаю его реакции, но все же я здесь». «Что ты хочешь сказать?» «Что я тоже люблю тебя, Виктор». «Это из страха говоришь, Лиза, не бойся меня, я больше не сделаю тебе больно. Ты свободна, можешь быть где хочешь». «Нет, просто прости меня, ведь я знаю, что сломала тебе жизнь, когда оклеветала. 5 лет тюрьмы, ты умирал там, а я умирала здесь, каждый в своей клетке». «Я сделал то же самое, когда похитил тебя. Мы квиты, я давно тебе все простил, моя кошечка, давно уже. Ну все, уезжай, давай спасайся, у тебя билеты». «Ты хочешь быть свободной, Лиза? Беги от меня! Ну уже, уезжай!» Скрикивает, и я вздрагиваю. Виктор это видит, его лицо искажает боль, и он отворачивается, закрывает лицо руками, и я понимаю, что это все. Мы сделали слишком больно друг другу, мы не сможем. Слишком много стекла было. Ни любви, ни доверия, обиды. «Я тоже тебя простила, Вить. Прощай». Говорю тихо, разворачиваясь, иду к калитке, держа эти чертовы билеты в руках. «Лиза, стой!» Рывок, и я оказываюсь крепко прижата к мощному телу. Виктор догнал меня и теперь стоит сзади, обнимает сильно, намертво просто. «Не уходи, я прошу тебя. Не оставляй меня одного!» — шепчет, обхватив меня руками. «Почему? Назови хоть одну причину». «Да я сдохну без тебя. Снова буду живым трупом. Я так больше не хочу. Прости меня. Я знаю, что натворил много. Знаю, да, я такой. Не умею я прощать, всегда даю сдачу. Прошу, дай мне шанс все исправить. Показать, что я тоже... Тоже могу быть к тебе добрым, заботливым, нормальным. Могу и буду защищать тебя при любом раскладе». Его дыхание сбивается, руки подрагивают, и я беззвучно реву, глотаю слезы. Я не хочу уходить, но так надо. Так надо просто, эта жизнь. «Ведь ты справишься один, тебе никто не нужен». «Ты ошибаешься, Лиза, как же сильно ты ошибаешься. Не уходи, давай просто попробуем, давай, дай мне неделю. Если будет хоть что-то не так, уйдешь. Не буду держать тебя, правда». Его горячее дыхание опаляет шею, я знаю уже, что приняла решение, оно есть. Вот оно стучит птицей в груди. «Ведь я...» «Я люблю тебя, Лиза. Очень люблю. Я уже терял семью. Я знаю, что это такое. Я потерял мать. Я никому больше нахрен не нужен. Ты единственная, кого я люблю, кроме братьев в этом чертовом мире. Это ты, девочка моя, это ты, Лиза!» Виктор разворачивает меня к себе, и мы встречаемся взглядами. Его глаза искрятся от слез, мои тоже, я коротко усмехаюсь. Я хотела это услышать, и он все же сказал. Попробуем. Да. Киваю, Виктор улыбается, наклоняется и целует меня в губы. Впервые без маски, без панциря и очень честно. Он целует меня нежно и страстно так, словно очень скучал. И я отвечаю ему тем же. Наконец-то мы поняли друг друга. Отпустили обиды и просто дали шанс на «мы».